Беседа. Н знал корабельное строительство лучше всех, имел великий опыт и талант. Но когда сойдутся мастера беседовать, Н не любил заводить речей сверх слов другого мастера, а более хвалил и развивал высказанное кем-либо.